21 декабря. Пятница. Елизавета позвонила удачно. Антонина как раз решала, чем занять день. Занятий в университете сегодня не было, и такие дни получались самыми тягостными. «Антонина Александровна», — тоном маленькой девочки сговорила невестка. Этот тон Антонину бесил. «Вы сегодня дома? Я могу привезти чемодан». «Если ты не возражаешь, я сама за ним заеду», — решила Антонина. «Конечно, конечно», — сразу согласилась Лиза. «Как вам удобнее?» Ничего обидного Лиза не сказала, оказалось, что издевается. Антонина на себя разозлилась. Она привыкла считать себя умной и справедливой, а с Елизаветой всегда выглядела вздорной, стервозной теткой. «Антонина — справедливая баба», — услышала она однажды от одного из студентов. Студенты шли впереди, Антонину не видели. У того, кто ее похвалил, она только что не приняла зачет. Она и сама знала, что справедливая, но стало приятно. С Елизаветой быть справедливой не получалось. Антонина быстро подкрасилась, с удовольствием оглядела себя в зеркало. Ее 60 ей не давали. Хорошо она выглядит, лет на 10 моложе. Это даже Михаил признавал, хотя он редко хвалил Антонину, чаще ругал. Ехать она решила на метро. И потому что денег жалко, и потому что на метро быстрее. Спешить было некуда, но она привыкла спешить. Звонок племянницы застал ее, когда она выходила из подъезда. «Чем занимаешься?» — спросила Маша. Она одна помнила Антонинино расписание. «Лучше самой Антонины. У тебя ведь сегодня свободный день?» «Свободный», — Антонина поправила шапку, чтобы телефон плотнее прилегал к уху. «К папе еду. Елизавета вчера, наконец, увезла свои шмотки в моем чемодане. Еду чемодан забрать. Маша, переезжайте немедленно. Хватит по чужим углам болтаться». Маша и Костя снимали квартиру давно, еще до того, как Борис женился. Но сейчас Антонине казалось, что эта невестка выгнала племянницу из дома. «Да», — согласилась Маша. «В каникулы времени будет много, начнем перебираться. Папа тоже давно настаивает». «Надо не начать перебираться, а перебраться. У вас что, много лишних денег?» Костя работал много, брался за любые приработки. Но Антонина хорошо понимала, молодым нужны не только деньги. Нужна перспектива, нужны социальные лифты. С перспективами в стране были проблемы. «Помнишь, я тебе говорила, что Косте предложили новую работу?» «Помню». «Папа узнал. Перспективы у фирмы хорошие. Костя решился, переходит туда». «Маша, это не для него», — едва не застонала Антонина. «Чиновничья работа для дураков. Косте нужна интересная работа. Он талантливый мальчик. Это я говорю не потому, что он твой муж». «Тонечка, за интересную работу не платят. И потом он же не рабочим к станку идет». Антонина чувствовала себя бессильной. Понимала, что изменить ничего не может. Оказалось, что виновата перед племянницей и ее мужем, который давно был ей почти сыном. Поэтому к подъезду брата подошла в самом мрачном настроении. На детской площадке сидела женщина с коляской. Антонина не обратила на женщину внимания. Лиза открыла ей дверь с телефоном у уха. Улыбнулась гостье и отошла, тихо говоря, в трубку. Антонина разговор слышала, не затыкать же себе уши. «Ты устроилась няней?» — тихо говорила Елизавета. «Пожалуйста, зайди, когда освободишься». Антонина собиралась взять чемодан и уйти, не раздеваясь, но передумала. Повесила шубу и повернулась к невестке. «Борис говорил, что купил новые книги. Я их посмотрю, если не возражаешь». Брат, хотя по текущей работе это ему давно не было нужно, за научными разработками следил и техническую литературу регулярно покупал. «Конечно, конечно». И опять Лиза ничего ужасного не сказала, а Антонине показалось, что невестка успешно пытается ее унизить. Ясно, что Борис не вырвал бы у Антонины из рук новую книжку. Книги оказались интересными. «Возьму ознакомиться», — решила Антонина и поставила книги на место. Борис вернется и привезет ей книги. Выслушивать от вежливой Лизы разрешение взять книги собственного брата глупо и противно. Зазвонил дверной звонок, послышался женский голос. «Оксана», — узнала Антонина. «Что, Елизавета, ты устроилась няней?» «Я же сказала, меня просто попросили посидеть с ребенком», — оправдывалась Оксана. «Ваша соседка попросила посидеть с ребенком. Я же сегодня у вас не работаю». «Ты у нас больше совсем не работаешь. Всего доброго», — тихо, не повышая голоса, сказала Лиза. Антонине захотелось немедленно исчезнуть отсюда и утащить Оксану, и сию секунду позвонить брату. Хлопнула дверь. Антонина вышла в прихожую, схватила с вешалки шубу, взяла стоявший рядом чемодан, кивнула Лизе и вышла из квартиры. Оксаны у лифта уже не было. Ехать на электростанцию было незачем. Борис позвонил Роману, попросил подготовить технические предложения, спустился в ресторан, позавтракал. Ему необходимо было увидеться со Светой, и он ломал голову, как это сделать. Караулить ее около мэрии? Пригласить в театр? Здание театра Борис видел, когда ехал из аэропорта. Не факт, что Роману это понравится. Пожалуй, самым подходящим было снова пригласить пару в ресторан. Борис расплатился с официантом, поднялся в номер, оделся и вышел на улицу. День выдался солнечным, в Москве давно таких не было. Несмотря на легкий мороз, на солнце снег подтаивал, казалось, что вот-вот наступит весна. И воздух казался весенним, а не предновогодним. Здание мэрии он увидел, едва отойдя от гостиницы. Сначала заметил вывешенную у двери флаги, а, подойдя поближе, прочел вывеску. Борис медленно пошел дальше, завернул за угол. Группа подростков-школьников, смеясь, шла навстречу. Борис и подростки вежливо обошли. Две женщины, сидя на деревянных ящиках, продавали квашеную капусту. Тетки весело и громко переговаривались, и в этом было что-то законченно провинциальное. Не верилось, что Лиза родом отсюда. Жена разговаривала тихо, осмотрела ласково и понимающе. Он не мог представить ее орущей на улице. В этом городе Лиза работала, перед этим здесь же окончила институт. Родилась же она в еще больше глубинке, в крошечном городке километрах в 100. Лизиных родителей он видел только однажды, за пару недель до того, как они с Лизой зарегистрировали брак. Родители приезжали с ним познакомиться. Борис этой встречи опасался. Более чем 20-летняя разница в возрасте с будущей женой могла смутить кого угодно. А ему тогда казалось, что, потеряв Лизу, он немедленно умрет. Но встреча получилась неплохой. Лизина мать робко улыбалась, а отец, понимающе поглядывал на Бориса. Без осуждения поглядывал, но с легкой иронией. Мать, кажется, работала учительницей, а про отца Борис помнил точно — тренер по боксу. Улица повернула, Борис пошел назад. Вывеску библиотеку он заметил, пройдя вход в мэрию. Библиотека располагалась в соседнем здании. Он не знал, сохранились ли еще библиотеки в Москве. Борис замедлил шаг и решительно поднялся на крыльцо. Женщина за стойкой, казалось, перенеслась сюда из далекого прошлого. Собранные в пучок русые волосы, очки в тонкой металлической оправе. Впрочем, таких очков в далеком прошлом не было. Тогда оправы были пластмассовыми. «Могу я посмотреть подшивки газет?» — улыбнулся ей Борис. Подшивки газет посмотреть было можно. Он просидел над ними часа 3. Что-то заставило Лизу упрашивать незнакомого парня, жалобно заглядывая ему в глаза, и платить деньги. Борис понимал, что правильно было бы забыть об этом и жить спокойно, и знал, что не забудет. Наверное, он зря тратил время, и всю информацию можно было с тем же успехом найти в интернете. Криминальные происшествия в городе случались, но не чаще, чем где-то еще. Гибель мэра 3-летней давности, конечно, вызвала массу кривотолков. В одних статьях мэра ругали и намекали на криминальные связи, в других хвалили, печалились о потере и мрачно предполагали наступление всяческих бед для города. С непривычки читать мелкий выцветший текст Борис устал и вышел на улицу с облегчением. Он не сделал 3 шагов, как его окликнул женский голос. «Борис Александрович!» — улыбалась ему Света. Она была в большой лисьей шапке и от этого казалась новой, не вчерашней. «На обед вышли?» — улыбнулся Борис в ответ. «Угу, домой ходила». Света двинулась ко входу в мэрию, Борис пошел рядом. «Хотела детей обедом накормить, а их дома нет. Гуляют?» «Я не возражаю, гулять лучше, чем в интернете торчать». «Сколько их у вас?» 4. «Сколько?» — ахнул Борис и покачал головой. «По вам никогда не скажешь». Женщина засмеялась. Фигура у нее была отличная, и она это знала. «Жаль, что вы из дома. Я бы пригласил вас пообедать». «Так пригласите». Голубые глаза смотрели на него весело. «Пообедать не успеем, а чай с пирожками попьем». Она свернула куда-то в сторону, и Борис увидел вход в крошечное кафе. Оксана, съежившись, сидела на лавочке, на том же месте, где недавно сидела с коляской. «Подвела я тебя», — вздохнула Антонина, садясь рядом. «Знала ведь, что невестка моя». «Да при чем здесь вы?» — поморщилась Оксана. «Наоборот, вы мне помогли. Все-таки я здесь долго работала и фирме не отстегивала». На глазах у девушки появились слезы. Оксана поморгала, отвернулась. Зябко обхватила себя руками. «Пойдем ко мне», — позвала Антонина. «Сейчас вызову такси, посидим». Оксана покачала головой. «Нет». «Пойдем», — Антонине пришла в голову блестящая мысль. «Заодно уберешь старую Борину квартиру. Племянница в каникулы собирается туда переезжать, приведи квартиру в порядок. Ты это хорошо умеешь, у меня так не получается». Девушка помедлив кивнула. У Антонины от жалости сжалось сердце. «И какая Лиске разница, что я в свободное время делаю?» «Стерва», — объявила Антонина. «А я тебя видела, когда сюда шла, только почему-то не узнала. Не подумала, что это ты с колясочкой сидишь. Зато Лиска узнала, наверное, из окна увидела». «Что ты теперь будешь делать, Оксана? Если тебе деньги нужны, не стесняйся, я одолжу». Оксана покачала головой. «Спасибо, не нужно». «В фирму позвоню. Там всегда работа найдется, только платят мало». Девушка зябко передернула плечами. «Пойдем», — поднялась Антонина, — «ты закоченела совсем». «Вы поезжайте», — Оксана подняла на Антонину несчастные глаза. «Вы поезжайте, Антонина Александровна, я сама подъеду попозже». Сильного мороза не было, но сырой ветер комфорта не прибавлял. «Пойдем, Оксана, простудишься». Курточка у Оксаны, наполовину прикрывавшая бедра, казалась совсем легкой. А вязаная шапка на голове наверняка не спасала от ветра. «Я тебя здесь не оставлю», — разозлилась Антонина. «Пойдем, хватит дурить. Хочется тебе пострадать, страдай у меня, в тепле. Я тебе мешать не буду». Она достала телефон, вызвала такси. Понурая Оксана смотрела себе в колени. «Машина придет через 3 минуты». Откуда появился мужчина в распахнутой куртке, Антонина не видела. «Степа!» — закричала Оксана, замахала рукой и сорвалась с лавки. «Степан!» Мужчина остановился, девушка подбежала к молодому человеку. Разговор Антонине слышно не было. Невысокая Оксана смотрела на парня, подняв голову. В какой-то момент взяла его за полу куртки, отпустила. Антонина смотрела на парня, не отрываясь. Память на лица у нее была так себе, но Антонина, как идиотка, следила за Лизой совсем недавно, и человека, с которым встречалась невестка, узнала. Оксана льнула к Лизиному знакомому. Подъехало такси. Антонина шагнула к машине, наклонилась, попросила водителя подождать. Человек в распахнутой куртке кивнул, быстро и не оглядываясь, зашагал от Оксаны. Девушка посмотрела ему вслед, обернулась. Антонина замахала ей рукой. «Знакомый?» — как можно равнодушнее спросила она, усевшись рядом с Оксаной позади водителя. Девушка покивала. «Знакомый. Живет здесь? Работает. Инженер. Здесь автономная система энергоснабжения», — объяснила Оксана, наверняка повторяя чужие слова. «Степа там самый главный». Антонина догадывалась, что квартира в малоэтажном доме обошлась брату недешево, но до автономной системы энергоснабжения не додумалась бы. А ведь точно, тепло в квартире Бориса становилось раньше, чем у обычных москвичей. Антонина, как правило, перед тем, как включали центральное отопление, с неделю, а то и больше, жила с включенным обогревателем. Оксана повеселела, поговорив со Степой, а Антонине стало тревожно за чужую, в общем-то, девушку. Выпечка пахла аппетитно. За стойкой 2 кавказца, молодой и постарше, быстро и ловко укладывали на тарелки пирожки, подавали чай, кофе. Борис, подняв наполненный поднос, поискал глазами Свету, нашел за столиком у окна. Пуховик женщина сняла, бросила на стоявший рядом стул. Он тоже снял дубленку и тоже положил ее на соседний стул. Старший уже в институте учится. Пирожок Света откусила с удовольствием. Она все делала с удовольствием, смотреть на это было приятно. А младший в 3-й класс ходит. Врачом хочет стать. Придумать такое лекарство, чтобы люди никогда не умирали. Борис улыбнулся. «У меня дочь совсем взрослая, аспирантка», — произнес он и удивился. Обычно он редко и неохотно говорил кому-то о своей семье. «Замужем?» «Замужем. За своего одноклассника вышла. Они в университете вместе учились». «Повезло», — искренне сказала Света. «Мы с Ромкой тоже вместе учились и поженились еще в институте. А сейчас молодежь поздно женится. Мне кажется, это неправильно. Люди более осознанно подходят к этому шагу. Борис сказал просто так, ему хотелось ее подразнить. «Только разводов почему-то меньше не становится», — фыркнула она. Он положил надкусанный пирожок на тарелку. Мелькнула горькая неприятная мысль. Он женился поздно, очень поздно, но едва ли это был осознанный и хорошо продуманный шаг. И еще одно мне не нравится. Почему-то девочки, когда выходят замуж, перестают работать. Это плохо. Зачем вычеркивать себя из социума? Дело даже не в том, что жизнь может повернуться не тем боком. Просто когда есть дело, какая-то работа, жизнь интереснее. Сидеть дома проще, но уж очень скучно. И кончается это депрессией. Я много таких примеров знаю. Когда есть деньги, женщины находят себе занятия. Какие? Уставилась на него Света чудесными голубыми глазами. «В бассейн ходить?» Борис пожал плечами и улыбнулся. Женщина ему по-доброму нравилась. «Ирка вот ничем не занята», — Света нахмурилась. «У нее же другая ситуация. У нее, насколько я понимаю, муж погиб». «Он погиб 3 года назад», — напомнила Света и тяжело вздохнула. «Это ее второй муж. Первый погиб совсем давно». Ире не нужно было за Прозорова выходить. У Иры папа богатый, бизнесмен. Прозоров на ней женился только из-за денег. То есть ради карьеры. Ну, это одно и то же. Борис посмотрел на свой надкусанный пирожок, подумал и доел. Прозоров за Ирку сразу уцепился. Все понимали, что о любви речь не шла. И Ира понимала, она не дура. «Мы не всегда можем представить себя на месте другого человека», — осторожно заметил Борис. «Это тот случай, когда все ясно. А самое ужасное, что это я их познакомила. Мы с Прозоровым работали в городской администрации. Я тогда только-только туда перешла, а до этого вместе с Ромой на станции работала. До станции добираться долго, а администрация рядом». Борис кивнул. «Понимаю. Иру я давно знала. Мы с ней вместе художественной гимнастикой когда-то занимались. Только спортсменки из нас не получились. Зато получились восхитительные женщины. Комплимент вышел так себе, но Света довольно улыбнулась. Прозоров тогда помощником мэра был. Я его почти не знала», — Света нахмурилась. «Он мне не нравился. Не из-за чего-то конкретного, а так. Не нравился, и все. «Бывает», — согласился Борис. «Мы с Ирой однажды около администрации столкнулись. Постояли, поболтали. Прозоров увидел и к нам подошел, а до этого со мной только здоровался, и то не всегда». Света потянулась за пуховиком. Борис вскочил, подал ей одежду, быстро сам накинул дубленку. «В общем, это я их познакомила. Простить себе не могу». «Вы здесь ни при чем», — успокоил Борис. «Судьба обычно сама вмешивается. А женаты они были всего несколько месяцев». Глаза у Светы сделались грустные. «Тогда я Иру впервые увидела пьяной. Она уже успела надеть варежки». Борис поднял ее руку, оттянул пальцем край варежки и поцеловал запястье. «Нужно срочно отчет готовить», — нахмурилась Света. «Боюсь, не успею. Тогда придется завтра на работу выйти». Она побежала ко входу в здание, а он повернул к гостинице. Ему нужна была ее помощь, но заговорить о своих проблемах он не смог. Борина квартира казалась Антонине вполне приличной и, в общем-то, готовой к проживанию. Она ахнула, когда вошла туда после того, как Оксана ее позвала. Ковры на полу казались только что купленными, сантехника сияла, а стекол в дверцах старых книжных шкафов словно и вовсе не было. «Ты просто волшебница!» — искренне похвалила Антонина. Оксана довольно улыбнулась. «Пойдем ко мне!» — Антонина заперла дверь, поднялась вместе с Оксаной домой. Готовить ей было лень, и она успела сделать то, что обычно делала, только ожидая гостей — заказала еду из ресторана. Впрочем, Оксану тоже можно считать гостьей. «Да не переживайте вы», — Оксана видела, что Антонина чувствует себя виноватой. «Что Бог не делает, все к лучшему. Если тебе нужны деньги, спасибо, на первое время у меня деньги есть. А завтра в фирму позвоню, или наоборот, отдохну недельку». Девушка не казалась расстроенной, и Антонина начала успокаиваться. «И вообще, Лиска мне так нервы трепала». Антонина перелила борщ из контейнеров в тарелки. «Я стараюсь, стараюсь, а она обязательно какую-нибудь гадость скажет. то пятнышко где-то заметит, то еще что-нибудь, а когда хвалит, еще хуже. Можно подумать, что она столбовая дворянка, а я перед ней холопка. Как только Борис Александрович ее выдерживает? Оксана осеклась, поняла, что сболтнула лишнее. Не стоило обсуждать Антонининого брата. «С ним она другая», — пожала плечами Антонина. «И была бы красавица, остановиться Оксане было трудно. А то мышь сушеная». Но сушеную мышь Лиза, похоже, не была. Она была обычной молодой женщиной, ловкой и умело использующей свою молодость. «Любовь не всегда поддается осмыслению», — заметила Антонина. Оксана задумалась. Антонина поставила грязные тарелки в мойку, а в чистые положила куриный шашлык. «Дурам и стервам всегда везет». «Тебе тоже повезет», — успокоила Антонина. «А Степа?» Оксана помолчала, зажав вилку в руке. «Мне казалось, у нас к свадьбе идет», — призналась девушка. «А потом как будто что-то случилось». «Мне показалось, он на тебя ласково смотрит», — соврала Антонина. Она не видела, как смотрел на Оксану мужчина в незастегнутой куртке. Хорошо она видела только его спину. «Мне тоже кажется, что я ему нравлюсь, только раньше мы каждый вечер встречались, а потом он стал говорить, что занят. Встречаемся теперь когда раз в неделю, когда два. Наверное, он действительно занят?» «Сказал, что позвонит в ближайшие дни. Как вы думаете?» Оксана подняла на Антонину глаза. «Если бы я нужна не была, он стал бы обещать, что позвонит?» «Думаю, что не стал бы». Антонина отвела взгляд. Ей опять стало до смерти жаль девчонку. Маше она посоветовала бы сейчас только одно — немедленно послать этого Степу куда подальше. «Вот и я так думаю. Если бы я была ему не нужна, он мне так и сказал бы, правда?» «Правда». Антонина поднялась, поставила на стол вазу с фруктами. Вазу подарил Михаил лет 10 назад. Она была вся в мелких розочках, и Антонине ужасно нравилась. «Ты как с ним познакомилась?» «Он как-то заходил, отопление проверял. Давно, еще когда не все жильцы въехали. Он тогда такой веселый был, мы с ним смеялись все время. А в последние дни мрачный ходит. Ну, мало ли какие обстоятельства могут быть у человека. Я понимаю, я к нему не пристаю». «Правильно», — Антонина помолчала и осторожно спросила. «Он москвич?» «Нет, квартиру снимает, как и я. Да мне и не нужно, чтобы обязательно москвич был, я же не Лиска». Антонина включила чайник, достала пакетики с чаем. «Оксана, Степан женат?» «Нет», — девушка ответила быстро и уверенно. «Ты это точно знаешь?» «Точно. Откуда?» «Степа сказал». Она пожала плечами. «Я ему верю». Чайник закипел. Антонина заварила чай. «Ему незачем меня обманывать, правда?» На этот раз Антонина не ответила. Темнело. За окном повалил густой пушистый снег. Снежинки были такие крупные, что казались ненастоящими. Работа клеилась. Наташе так хорошо удалось передать проникающие сквозь листву солнечные лучи, что она отложила кисти и с удовольствием смотрела на недописанный пейзаж. Позвонили в дверь. Наташа отперла соседке Ксюше. «Почему не приходила так долго?» — проворчала Наташа. На самом деле она обрадовалась. Обычно соседка забегала почти каждый день, сообщала местные новости и мешала работать. Если бы не Ксюша, Наташе неделями было бы не с кем перекинуться парой слов. Если, конечно, не считать звонков родителям. Кирюшка приболел. Ксюша прошла на кухню, по-хозяйски включила чайник. «Температуры не было, но я его дома подержала. Сейчас сходили к врачу, получили справку, я его в сад отвела». Стало стыдно. Ксюша не показывалась несколько дней, а Наташа даже не удосужилась поинтересоваться, почему подруга не заходит. «Рассказывай». Подруга открыла полку, достала коробку с чаем. Длинные Ксюшины волосы были небрежно сколоты в пучок. Оказалось, что над прической поработал хороший парикмахер. Наташе нужно было часто поправлять волосы, чтобы не казаться только что вставшей с постели. «Что рассказывать?» — не поняла Наташа. То есть поняла, конечно. «Почему тебя по вечерам не бывает?» Ксюша обернулась, посмотрела на Наташу. Писаной красавицей подруга не была, и косметикой пользовалась нечасто, даже реже, чем Наташа. Вместо косметики Ксюша красила веселое и лукавое выражение. «Откуда ты знаешь?» — засмеялась Наташа. По вечерам подруга никогда не заходила. В это время она была занята детьми и мужем. «Откуда, откуда?» «Оттуда!» Света у тебя по вечерам нет. Меня не бывает не только по вечерам, вздохнула Наташа. По ночам тоже. Гарик приехал. Ксюша заварила чай и уселась напротив Наташи. Наташа покачала головой. Нет. Брат Виктора. Какого Виктора? Наташа ткнула пальцем в стену, примыкающую к соседской квартире. Ксюша посмотрела на нее с недоумением. Недоумение сменилось растерянностью. Ты не говорила, что знаешь брата? Я его и не знала. Теперь знаю. Мы с ним дружим. Ксюша задумчиво поводила пальцем по поверхности стола. Он вроде ничего, мужик. Я с ним поговорила немного, когда Кузю отдавала. Ксюшенька, давай его не обсуждать. Наташа? Ксюша? А Гарик? Помолчав, все-таки спросила подруга. Да не знаю я ничего. Наташа самой кто-нибудь объяснил бы, что происходит в ее жизни. Про убийство что-нибудь новое знаешь? Вздохнув, поинтересовалась Ксюша. Ничего. Но Семен все время об этом думает. Он уверен, что сам найдет убийцу, если полиция не сможет. Подруга посидела еще минут 15, потом побежала по своим делам. Работать расхотелось. Наташа вымыла чашки, достала телефон, чтобы посмотреть почту, но тут аппарат зазвонил, и Семен буркнул в ухо. «Я сейчас за тобой приеду». «А твои больные?» — удивилась Наташа. «Грипп», — недовольно объяснил он. «Четверых принял, остальные от приема отказались. Хорошо, что ума хватило позвонить». Наташа взглянула в холодильник, уныло оглядела пустые полки. Кроме пельменей и яиц, в холодильнике не было ничего. У нее даже хлеба не было. Несколько сомнительно пахнувших кусочков она утром выбросила в мусоропровод. Наверное, она еще успевала сходить в магазин, но не пошла. Она сидела за столом и ждала. А когда он, наконец, позвонил в дверь, прижалась к мокрому от снега пуховику. «Я тебе нужен?» Семен отодвинул ее и заглянул в глаза. «Очень». Он снова ее обнял, а потом отодвинул уже решительно и начал раздеваться. «У меня ничего нет, кроме пельменей». «Пельмени тоже хорошо». Он снял ботинки, в носках заглянул в мастерскую и постоял около мольберта. «Это для одной клиентки», — объяснил Наташа. «Хорошая картина», — похвалил он. «Не отдавай. Клиентке другую нарисуешь». Зазвонил его телефон. Семен вернулся в прихожую, похлопал по карманам куртки, достал телефон, ответил. Мужской голос из трубки доносился до Наташи плохо. «Вызывайте скорую! Вызывайте немедленно!» — рявкнул Семен и сбросил вызов. «Идиот какой-то! Хочешь, чтобы я к его матери приехал?» «А почему ты не хочешь поехать?» «Я понимаю, ты не обязан, но...» «Потому что при таких симптомах вызывают скорую, а не меня!» Он зло покрутил телефон, сунул его в карман брюк и обнял Наташу. Борода колола щеку, но Наташа боялась пошевелиться, чтобы он подольше ее не отпускал. После пирожковой, где он был со Светой, обедать не хотелось. Но Борис, чтобы убить время, зашел в ресторан, поковырял салат оливье и поднялся в номер. Почитал с экрана телефона ленту новостей, полежал поверх покрывала на кровати, глядя в потолок, и незаметно задремал. До этого он был уверен, что не способен заснуть днем. Разбудил его звонок. В номере было уже темно. Борис подвигал рукой, ища телефон, не нашел, и только тогда догадался включить бра над головой. Аппарат лежал рядом, на тумбочке. «Да, Лизочка», — ответил он жене. Он разговаривал с ней утром, с удивлением вспомнив, как раньше испытывал щемячую радость от звука ее голоса. Раньше он звонил ей по нескольку раз в день, и губы сами растягивались в глупую улыбку, и ему не хотелось, чтобы разговор прекращался. Сейчас такой радости не было, как будто его привязанность к жене не могла пробиться сквозь сотни километров, отделявших их друг от друга. Радости не было, а появилась тупая головная боль. Спать днем — дурное занятие. «Можешь разговаривать, Боря?» «Могу». Он откинулся на подушке, поудобнее прижав телефон к уху. «Когда ты приедешь?» «Еще не знаю. Ехать нужно прямо сейчас. Пытаться выяснять что-то о самом близком человеке — подлость. Нужно ей верить и опять стать счастливым». Лиза тяжело вздохнула. «У тебя все нормально?» «У меня все ненормально, когда тебя нет», — быстро ответила она. Она снова несколько раз вздохнула, и только тогда он понял, что жена плачет. «Лиза!» — он рывком сел на кровати. «Лиза, что случилось?» «Я соскучилась». «Что случилось, Лиза?» — от страха пересохло во рту. «Оксана больше не хочет у нас работать». «Почему?» — страх отступал. «Она не сказала». «Ну, не хочет и не хочет, черт с ней. Узнаю Антонина телефон фирмы. Или в интернете найди. Ты лучше меня знаешь, что уборщица будет завтра же. Или даже сегодня». «Боря, мне так обидно». «О, Господи, ты всерьез расстраиваешься из-за уборщицы?» «Я относилась к ней как к подруге». «Лиза, перестань», — попросил он, раздражаясь. «Ну что ты как маленькая?» А ведь раньше ему нравилось, когда она вела себя как маленькая. Она казалась ему ребенком и от умиления перехватывала дыхание. «Не расстраивайся. И меня не расстраивай. Ты скоро приедешь, Боря?» Кажется, она перестала плакать. «Через пару дней». Ему не хотелось возвращаться. И не только потому, что ему хотелось узнать о прежней Лизиной жизни как можно больше. Здесь, в чужом городе, он чувствовал себя свободным. Как будто счастливая жизнь с молодой женой была не вполне его жизнью. Как будто рядом с Лизой он был другим, не настоящим, а теперь осознал себя прежним. Положив телефон, Борис быстро разделся, прошел в душ. То ли от бьющей по телу горячей воды, то ли еще от чего, голова прояснилась. Он придирчиво оглядел себя в зеркало, вернулся в комнату, оделся. Оделся вовремя, в дверь постучали. Борис распахнул дверь, посмотрел на темноволосую женщину с серыми глазами и посторонился. «Проходи». Кузя прыгал, утопая в снегу. Животное больше не казалось печальным, потерянным. Наверное, потому что он еще щенок, и, как все дети, быстро отходит от горя. Наташа зябко поежилась. Мороз был небольшой, а ветер сильный. «Замерзла?» «Немного». «Говорил же я тебе, чтобы дома сидела», — проворчал Семен. Наташа знала, он рад, что она топчется рядом. Семен тихо посвистел, застегнул на примчавшемся Кузе поводок. Наташа не думала, что он умеет свистеть, как малолетний хулиган. «Летом поедем с тобой в круиз». Семен обнял ее за плечи, потянул в сторону дома. «На теплоходе». «Куда?» Кузя прыгнул, пачкая пуховик лапами. Наташа его отпихнула. «Куда-нибудь? Ты куда хочешь?» Наташа пожала плечами. «Почему именно на теплоходе?» «Я 3 раза плавал на теплоходах судовым врачом. Знакомый один предложил в отпуск на теплоход устроиться, и я согласился. И все мечтал, когда поплыву туристом. Ну так поплыл бы. Теперь поплыву. С тобой». Навстречу прошла женщина с малышом 3 лет. Семен придержал Кузю за ошейник. Работы там никакой не было. Давление старым дуром измерял, а все равно свободным себя не чувствовал. И ни отпуск, и ни работа. «Зачем же ездил?» Семен посмотрел на нее смеющимися глазами. «От скуки». Обогнала женщина 50, обернулась. С любопытством оглядела Наташу, а с Семеном ласково поздоровалась. Он ответил. Женщина заспешила дальше. «Однажды мне пришлось роды принимать. Там, на теплоходе. Первый раз в жизни принимал». Неожиданно он нахмурился и зло сжал губы. «Плохо принял». «Ребенок умер?» — посочувствовала Наташа. «Нет, не в этом дело». Он тряхнул головой, хотел что-то добавить, но тут зазвонил телефон, и он полез за ним в карман. Слушал Семен недолго и обреченно вздохнул. «Ладно, диктуйте адрес». Сунув телефон опять в карман, объяснил Наташе. «Опять этот кретин, который днем пытался меня вызвать. Я съезжу, посмотрю, что там с бабкой. Ты не обидишься?» «Ну что за глупость?» — поморщилась Наташа. «Почему я должна обижаться? Ты же не на свидание с другой женщиной идешь. Скорая к ним приезжала, но госпитализацию не предложила. Надо посмотреть, а то не прощу себе потом, если помрет бабка». «Ты часто ездишь на вызовы?» «Редко. Только когда свои звонят. Но этого парня я не знаю. Заодно выясню, откуда у него мой телефон». Кузя узнал подъезд, рванулся вперед. «Ты поскучай немного. Я вернусь и пойдем в ресторан». Семен потыкал в кнопки домофона, пропустил Наташу вперед. «Можно я поеду с тобой?» «Зачем?» Он достал ключи, отпер дверь квартиры. «Семен, ну, пожалуйста!» «Ей не хотелось оставаться одной. Я не буду тебе мешать, подожду в машине». Наташа показала, что он посмотрел на нее с удивлением. Потом улыбнулся и медленно кивнул. Время было самое подходящее для пробок, но такси приехало быстро. Им сегодня везло. Днем от Наташиного дома они тоже добрались быстро, несмотря на снегопад. Ехать пришлось далеко. Наташа очень скоро перестала ориентироваться, прижалась к плечу Семёна и смотрела на движущиеся за стеклом водителя дворники. На этот раз миновать пробки не удалось. Машины впереди останавливались, ехали снова и снова останавливались. В какой-то момент водитель втиснулся в правый ряд, освобождая дорогу. Сверкая сине-красными огнями, мимо проехала скорая. Наконец такси свернуло во дворы, остановилось. Семён стряхнул Наташу с плеча, как кошку, выбрался из машины. Наташа тоже вылезла. Он пошел к ближайшему подъезду, а она двинулась вдоль ряда припаркованных машин. Машины были покрыты слоем снега. Вроде бы она их не разглядывала, а номера тем более не разглядывала, но неожиданно остановилась, вернулась на пару шагов, наклонилась. Прямо перед ней был номер машины, который она сначала видела у клиники, а потом у дома Семёна. Наташа медленно отступила, потом судорожно рукой смела снег со стекла чужой машины. За стеклом висели чётки. «Семён!» — закричала Наташа. Кричать не имело смысла. Семён уже вошел в подъезд и едва ли мог ее слышать, но она кричала. А потом, задыхаясь от ужаса, стучала в обитую деревянными полосками дверь панельной пятиэтажки. Как и вчера, Ирена была вся в черном: черный свитер, черные брюки. Волосы черными кольцами опускались на плечи, в ушах крупные свисающие серьги. Возле глаз морщинки. Ирена повесила шубу в шкаф, помедлив, прошла в комнату, уселась в кресло. Борис сел напротив в такое же кресло. «Я обычно не хожу по чужим номерам». Она сжала губы и отвела взгляд. Борис разглядывал ее в упор. «Знаю». «Откуда?» — она снова на него посмотрела. Она старалась быть наглой, а получалась несчастной. Он пожал плечами «знаю» и все, и улыбнулся. «Ты похожа на цыганку». «Имею право», — она хмыкнула. «У меня бабка была цыганка». «Да?» — удивился Борис. «Угу». Ирена засмеялась, морщинки у глаз стали еще заметнее. «А прабабка еще с табором ходила. Но я прабабку не знала. Когда я родилась, ее уже не было». Борису стало весело, и опять словно окутало острое чувство свободы. Бабушка происхождения стеснялась, не любила про родственников говорить, а мне было интересно. «Мне бы тоже было интересно», — улыбнулся Борис. Бабушка в таборе уже не жила. Советская власть старалась сделать цыган оседлыми, дома им дали в каком-то поселке. Мне хотелось туда съездить, а бабуля только сердиться начинала, когда я про это заговаривала. Она хотела быть русской. Даже национальность в паспорте себе исправила, но гадать умела и пела хорошо. А тебе гадала? Редко и нехотя. А для себя карты раскладывала каждый вечер. Дед над ней смеялся, а мне не давал бабушке мешать, когда она карты брала. В коридоре послышались голоса, стихли. Дед у меня был убежденным коммунистом. Очень переживал, когда Союз развалился. «А я радовался, когда Союз развалился», — неожиданно сказал Борис. «А теперь радуешься?» Ирена смотрела на него весело. Морщинки у глаз очень ей шли. «Чёрт его знает», — засмеялся он, — «но в Союз точно не хочу». Из коридора опять донеслись голоса. «Пойдём ужинать», — Борис поднялся. «Я с утра ничего не ел». «Только не сюда», — быстро сказала Ирена. «Не в гостиничный ресторан, в любой другой. Как хочешь». Он подал ей шубу, оделся сам. На улице шел снег. Елка перед дверями гостиницы сияла разноцветными горящими огоньками, окрашивая падающие снежинки. Ирена неуверенно помедлила. Он потянул ее в сторону противоположную от здания городской администрации. Просто так потянул, наугад. Ресторан нашелся метрах в 200. «Пойдет?» — спросил Борис. Капюшон Ирениной шубы успел покрыться снегом. Ему захотелось провести по капюшону рукой и стряхнуть снег. Ирена кивнула. «Пойдет». Засмеялась и взяла его под руку. В небольшом, неярко освещенном зале стояло всего несколько столиков. В меню Ирена не посмотрела, от спиртного отказалась. «А я, пожалуй, выпью», — решил Борис и заказал 200 грамм водки. Еще заказал по эскалопу себе и Ирене и по салатику на усмотрение официанта. «Ты здесь бывала?» — спросил он, чтобы не молчать. Ирена сделалась грустной, и ему хотелось ее развлечь. Ему нравилось, когда она смеется. Она кивнула и закусила нижнюю губу. «Улыбнись», — попросил Борис. Ирена фыркнула, и молчание сразу перестало быть тягостным. Мы недавно отмечали здесь Светкин день рождения. А мы на все семейные праздники собираемся у сестры, — сказал Борис. Серые и Ренины глаза смотрели на него со спокойным интересом. Узкое лицо в кольцах черных волос казалось строгим и благородным. Пожалуй, Ирена была даже интереснее красавицы Светланы. «У меня первая жена очень рано умерла. Не представляю, что бы я делал без сестры». Борис поймал себя на том, что впервые это говорит даже себе. «Эта сестра фактически мою дочь вырастила. Я работал много, в командировки часто ездил. А теперь я сестре не помогаю совсем. Деньгами? Да нет. Она работает, с деньгами у нее все нормально, просто не помогаю. А она нуждается в помощи? Да все мы нуждаемся». Он не предполагал, что может начать с кем-то откровенничать. И тем более не предполагал, что не будет испытывать от этого никакой неловкости. «Я тебя отвезу», — когда ужин был съеден, — сказал Борис. Ирена вызвала такси. В машине они ехали молча, а когда Ирена скрылась в подъезде, ему сразу сделалось тошно. Как будто Лизина мелкое необъяснимое вранье приблизилось липким туманом и окутало с ног до головы, а что-то необходимое пропало. Исчезло чувство свободы. «Ты что?» — испуганный водитель такси пытался поймать Наташу за руки. «Ты что? Подожди, он сейчас выйдет». Водителю было за 60. Азиатского разреза глаза смотрели на Наташу неодобрительно. «Пойдем, подожди в машине». Наверное, он принял ее за сумасшедшую. Наташа водителя оттолкнула и снова взялась за ручку двери. Дверь открываться не хотела. Навалилась слабость. Захотелось опуститься прямо на грязное крыльцо. «Пойдем». Водитель потянул ее за руку. Дверь открылась бесшумно, но резко, едва не сбив Наташу с ног. Молодой парень, с равнодушным удивлением посмотрев на Наташу, быстро пошел куда-то по покрытому снегом тротуару. Она еле успела ухватить дверь, пока та не захлопнулась. «Семен!» — закричала она, рванув внутреннюю дверь подъезда. «Семен!» Сбоку под лестницей стояли детские коляски, санки. Наташа бросилась к лестнице, схватилась за перила. «Семен!» «Что?» — спросил Семен, сверху свесившись через перила. «Что ты орешь?» «Семен». Наташа привалилась боком к перилам. «Семен». «Вот сволочи!» Он успел спуститься, и Наташа, отпустив перила, схватилась за рукав его пуховика. «Никого нет в квартире». Сжав губы, он шумом зло втянул воздух. Наташа крепче схватилась за рукав, потерлась о него щекой. Она не отпускала коричневую ткань до самой машины и снова уткнулась в нее, когда Семен сел рядом. «Домой!» — бросил Семен водителю, достал телефон, набрал номер, подержал трубку у уха и снова сунул телефон в карман. «Номер недоступен. Вот...» Он хотел выругаться, но вовремя сдержался. Наташа приучила его не употреблять нехороших слов. «Черт! Или бабка и вправду успела помереть?» Наташа не ответила. Она ответила только дома, когда за ним захлопнулась дверь, и радостный Кузя запрыгал в прихожей. Никакой бабки не было. Это была засада. Она рассказывала, как дважды видела машину с четком и за стеклом у клиники, и один раз около его дома. Семен смотрел на нее с усмешкой. Но она знала, слушает он внимательно. «Это была засада! Тебя хотели убить!» «Так уж сразу и убить», — улыбнулся он. «Кончай!» — разозлилась Наташа. «Что ты ухмыляешься? Себя не жалеешь, меня пожалей! Я умру, если с тобой что-то случится! Или инфаркт получу!» «Не получишь», — успокоил он. «Ты здоровая, как бык!» То, что он говорил, не соответствовало тому, как он на нее смотрел. Он на нее смотрел с любовью и еще немного с удивлением, как Кузя. «Очень смешно», — похвалила Наташа. Семен поискал в кармане пуховика телефон, набрал номер, послушал. «Недоступен?» «Да». «Можешь больше не стараться. Этот номер теперь всегда будет недоступен». Семен покрутил телефон, поводил им по бороде. «Почему сразу не сказала?» «Когда?» — возмутилась Наташа. «Ты сейчас слушаешь и ухмыляешься, а раньше вообще бы слушать не стал». Он подошел, протянул ее за плечи. Борода колола лицо, но Наташа к этому уже привыкла. «Я, пожалуй, туда съезжу». «Я с тобой». «Нет». «Да». Наташа отодвинулась и заглянула ему в глаза. «Я поеду с тобой. Одного тебя не отпущу». Она ему мешала, но он сдался. Машины с четками у панельной хрущевки уже не было. На ее месте стоял Форд с поцарапанным боком. «Я не ошиблась», — предупреждая вопрос, заверила Наташа. «Машина точно здесь стояла, и номер я перепутать не могла, у меня хорошая память. А в квартире тебя поджидали». Семен смотрел на нее с сомнением, но она не обращала на это внимания. «И не убили только потому, что ты приехал не один». Это ей пришло в голову только сейчас. Жаль, что некому было похвалить за гениальность. «Ты приехал со мной, и ясно было, что я подниму панику, если ты не появишься. Окна квартиры выходят на эту сторону?» Семен подумал и кивнул. «Ну вот», — с удовлетворением констатировала она, — «я спасла тебе жизнь». Он засмеялся, обнял ее и прошептал в ухо. «Ты спасла мне жизнь еще раньше». «Когда?» — прошептала Наташа. «Не знаю. Просто спасла, и все. Я только с тобой начал жить. А до этого и не жил совсем». В квартиру они звонили долго, но никто им не открыл. Звонить соседям было уже поздно, шел первый час. На улице резко подул ветер, обдав лицо холодом. Семен потянул Наташу к машине, она, пригнув голову, нырнула в теплоту салона. Водитель, молодой русский парень, слушал новости. Семен попросил сделать погромче. Пробок уже не было, и домой они вернулись быстро, до окончания новостной программы.